На меня ты тоже сердишься? Джози кивнула. Я понимаю. Но ты должна знать, Джози, что я делаю все, что могу, прошептала Анни. А на кого ты еще сердишься? На папу? Джози снова кивнула. И на бабушку? Еще один кивок. И на дедушку Ханта? Нет. На кого еще? Джози молчала. Анни ждала ее ответа. Ей было тяжело вести этот разговор. Налетел легкий бриз, и головки Анютиных глазок закачались. Лепесток упал с цветка азалии и задержался на куске хлеба, недоеденным кем-то за завтраком. — На кого еще ты сердишься, Джози? — На себя, — раздался тоненький голосок, дрожащий от боли. Я пошла к Кристине. Может быть, если бы я осталась дома... Анни слушала это прерываемое всхлипами признание, чувствуя себя девятилетней, вспоминая ужасное ощущение вины, которое она сама носила себе все эти годы. Ведь маленькая Анни всегда была рядом с мамой, следила за ней в плохие дни и просила Бога послать маме счастье. И стоило ей только уйти из дома, как Мари покончила с собой. Анни вспомнила, как она шла по дороге, ведущей на дамбу. Горький вкус слез на щеках, когда она бросила в воду своего любимого Микки Мауса. Этой игрушкой, купленной во время ее первого путешествия, она так дорожила. Но ее первые каникулы вне дома стали концом для ее матери. Анни вспомнила, как дядя Сэм выловил игрушку в камышах, а потом сел на берегу, посадил Анни к себе на колени, и они оба плакали, а мокрый Микки Маус лежал между ними. «Ты ни в чем не виновата, Джози!» Наконец негромко заговорила Анни. «Я тоже так думала, когда умерла моя мама. Мне тоже казалось, что если бы я осталась дома, то ничего бы не случилось. Но мы не можем предвидеть, когда несчастье случится в нашей жизни. В том, что умерла твоя мама, нет твоей вины, малышка. Я только прошу тебя поверить мне, когда я говорю, что я твой друг. И я всегда буду твоим другом, Джози. Я всегда буду стараться оказаться рядом с тобой и сделать для тебя все, что только смогу». Девочка посмотрела на Анни и попыталась улыбнуться. «Тогда почему ты одета, как собака?» Анни скорчила гримасу. «Временное понижение в должности — это не продлится долго. Мне сказали, что из меня получилась отвратительная полицейская собака». «Ты играла очень плохо», — согласилась Джози. Она с отвращением наморщила носик. «И от тебя так плохо пахнет». «Эй, полегче с оскорблениями», — подразнила ее Аня. «А то выпущу на тебя всех моих блох». Она поднялась. «Я тебя провожу, а ты поможешь мне нести эту голову». Вода в озере Поншартрен отливала металлом. Ровное, как монета, оно простиралось к северу, рассекаемое на две части высоким мостом. Вдалеке бороздили водную гладь несколько лодок, мальчишки явно прогуливали уроки. С этой части берега открывался великолепный вид, стоящий немалых денег. Недвижимость на этом берегу относилась к категории «это вам не посредством». А вот Дювалю Маркоту она была по карману. Его дом в итальянском стиле выглядел так, словно ему место в Тоскане, а не в Луизиане. Участок окружала стена высотой в 8 футов, но чугунные ворота не были закрыты. Открывая взгляду случайного прохожего изумрудную лужайку и прекрасные клумбы с цветами. Черный длинный Линкольн стоял возле дома на подъездной дорожке. С высоты ограды за всем происходящим наблюдал глаз видеокамеры. Ник проехал мимо и развернулся. Как всегда, черный ход оказался открытым. Фургон цветочника с распахнутыми настежь дверцами стоял около входа на кухню. Ник припарковал свой пикап за оградой и подошел к дому, прихватив по дороге огромный букет цветов из фургона. На кухне кипела работа. Худощавая женщина наблюдала за двумя помощницами в белоснежных фартуках, готовившими канапе. Еще две женщины составляли на подносы бокалы. Мускулистый парень лет 20 появился на пороге с ящиком шампанского и поставил его на стол перед маленьким женоподобным мужчиной в очках в золотой оправе. Коротышка повернулся к Нику. «Отнесите это в красную гостиную. Композиция предназначена для круглого стола возле камина». Горничная распахнула перед Форкейдом дверь. В прошлом Ник дважды побывал в этом доме и запомнил расположение комнат. Он мог восстановить в памяти любое антикварное украшение и каждую картину, висящую на стене. Красная гостиная располагалась справа от входа в дом. Декорированная в стиле Второй империи, чрезмерно украшенная,